Жизнь за победу. Изучение внутренних областей Австралии началось с основания на пятом континенте английских колоний. Сначала исследователи ограничивались изучением прилегающих к освоенным территориям районов. Затем обратили свои взоры к центру материка. Ходили упорные слухи, что там может располагаться Средиземное море. В 1860 году Королевское общество колоний Виктория организовало трансконтинентальную экспедицию, которую возглавил Роберт О'Хара Бёрк. Ему предстояло пересечь континент с юга на север. Интрига. Назначение Роберта Бёрка выглядит на первый взгляд странным. Бывший военный, на тот момент он занимал пост начальника полиции золотоносного района Каслмейн и не имел опыта дальних путешествий. Но дело в том, что в соседней колонии Южная Австралия заканчивалась подготовка аналогичной экспедиции под руководством известного путешественника Джона Стюарта. Роберт Бёрк пообещал патриотам Виктории сделать все возможное, чтобы опередить соперника и победить в дуэли за приоритет географических открытий. Смелость, решительность и упорство Бёрка в достижении поставленной цели ни у кого не вызывали сомнений. В глазах достопочтенных членов королевского общества эти ценные качества больше способствовали успеху предприятия, чем методичность и опыт Стюарта. В путь. 20 августа 1860 года, в конце австралийской зимы, экспедиция выступила в путь. В качестве вьючных животных выбрали верблюдов, которых закупили и доставили из Индии. По размытой дождями дороге караван двигался от одной фермы к другой. Вокруг простиралась ровная, как площадка для крокета, зеленая равнина. В октябре экспедиция достигла Мининди, аванпоста цивилизации в этих краях. Далее на пути к центру континента никаких поселений не было. В Мининди Бёрк решил создать первый базовый лагерь. Приближалось сухое австралийское лето. К северу простирались пустыни, и никто не знал, есть ли там в это время вода. Поселенцы говорили, что идти дальше — чистое безумие. В неведомое. Бесконечная равнина убегала вдаль. Изредка на горизонте появлялись силуэты аборигенов, мелькали рыжие кенгуру и страусы эму. Путешественники шли от одного крика, крик пересыхающий водоем, к другому. На каждой стоянке вырезали на дереве крупную букву «Би» и номер лагеря. Травянистая равнина плавно перешла в твердое плато, усыпанное острыми обломками камней. Досаждали мухи, комары и пыль. Преодолев череду скалистых гряд, Бёрк вышел к заросшим эвкалиптовыми лесами берегам живописного водоема Купер-Крик. На его зеркальной водной глади резвились пеликаны и черные лебеди. В воздухе носились розовые кокоду и белые чайки. Ощущение райской идиллии нарушали крысы. Не успел отряд разбить лагерь, как запасы продуктов утомленных путников атаковали полчища бесцеремонных грызунов. Экспедиция Бёрка одолела половину пути и находилась в центре материка. Далее на север не проникал еще ни один путешественник. Экспедиция вступила в финальную фазу. На берегах Купер-Крика оборудовали второй базовый лагерь, в котором остался помощник Бёрка Уильям Брага с тремя путешественниками. Вместе с Бёрком дальше пошли Уиллс, Грей и Кинг. «Ждите меня 3 месяца», — сказал на прощание Бёрк остающимся в лагере, «или до тех пор, пока у вас хватит провизии с учетом обратной дороги». К заливу Карпентария. Для простиравшихся впереди территорий не существовало карт. Лишь надежда и жажда открытий вели Бёрка в неведомое. Шли пешком. Верблюдов до предела нагрузили водой и провизией. Каменная пустыня встретила караван песчаной бурей. Красная пыль твердым панцирем покрыла одежду. Пот застилал глаза. Миля за милей вокруг тянулась одна и та же бескрайняя равнина, где взгляд каждый раз упирался в пустоту. Изо дня в день монотонный, изнурительный марш. Казалось, жизнь здесь замерла, остановилась, пережидая жару. Дрожали в мареве миражей несуществующие голубые озера. Когда зной становился совсем невыносимым, шли прохладными ночами при свете звезд. Через 20 дней пути начали попадаться холмы с робкой зеленью на склонах. Пустыня закончилась. Перевалив горный хребет Селуин, маленький отряд попал в тропическую зону континента, где властвовали влажная жара и мириады насекомых. Десятки тысяч пирамидальных термитников придавали пейзажу вид огромного кладбища. Начался сезон дождей. Верблюды с трудом переносили обилие влаги, увязали в болотах. Приходилось мастить гати. Через трясину и мангровые заросли с трудом пробились к чистой протоке. Рыхлая и топкая почва уходила из-под ног. Бёрк попробовал воду на вкус. Соленая. Значит, ее пригнал морской прилив. Бёрк достиг цели 11 февраля 1861 года, через полгода после начала похода. Стюарт в это время топтался далеко на западе. В конце концов выбился из сил, не стал рисковать и повернул обратно. Через год Стюарт повторил попытку и добился успеха. Экспедиции Стюарта, Бёрка и Стюарта похоронили миф о Средиземном море. Роковые 9 часов. Силы Бёрка и его спутников тоже были на исходе. Но позволить себе отдохнуть перед обратной дорогой они не могли. Провизии оставалось ровно на месяц. За это время они должны были пройти 700 миль до второго базового лагеря, где их дожидался Браги. Проливные дожди, ураганы и грозы превратили землю в сплошное болото, а у путников не было даже палаток. Их оставили в лагере на Купер-Крик, чтобы облегчить поклажу. Грей жаловался на головные боли и ноющую ломоту в ногах и спине. Запасы провизии таяли, замаячила перспектива голода. Пришлось забивать животных. Но Бёрк с товарищами настолько ослабли, что унести с собой много мяса не могли. Бросали все, кроме самого необходимого. У Грея отнялись ноги. Больного пришлось привязать к седлу верблюда. В конце перехода через каменную пустыню Грей умер. Прошло 2 месяца после ухода с залива Карпентария. Купер-Крик уже близко. Там путешественников ждут пища, отдых, друзья. Нужен один последний рывок. Невозможно представить разочарование падавших от усталости и истощения людей, когда они чуть ли не вползли в ворота покинутого лагеря. Трое несчастных просто не могли в это поверить, пока Уилс не заметил на эвкалипте свежую зарубку и надпись «Копать». Разрыв под деревом тайник, они нашли ящик с провизией и бутылку с запиской. Прождав группу Бёрка 4 месяца, Браги покинул базовый лагерь всего за 9 часов до их возвращения. Нагнать Брага или пройти 400 миль до первого базового лагеря в Мининди у них не хватит сил. Отдохнув и оправившись от шока, Бёрк принял решение добраться до поселения Маунт-Хоплес, лежащего на юго-западе в 150 милях. Остается только удивляться мужеству этих не павших духом людей, решивших до конца бороться за жизнь. Борьба за жизнь. Последних 2 верблюдов пришлось пристрелить по дороге. Один безнадежно завяз в болоте, другой однажды утром просто не смог подняться. 15-килограммовые тюки перекочевали на человеческие плечи. Встретили племя бушменов. В обмен на спички и сахар, которые привели туземцев в неописуемый восторг, путников накормили свежей рыбой и блюдом из жирных крыс. 2 недели они пытались пробиться в Маунт-Хоплес. Дождей давно не было. На юго-западе от Купер-Крика не встретили ни одного источника. Даже шорох надежды не исходил от безжизненной земли. В знойном мареве дрожал пустынный горизонт без единого деревца. Ничего не оставалось, как повернуть обратно. Бёрк и 2 его спутника начали вести жизнь аборигенов. Научились у них молоть муку и печь лепешки из семян растения нарду, которые стали основной едой. Но питательность лепешек оставляла желать лучшего. Берега Купер-Крика изобиловали дичью, но охотиться уже не было сил. Однажды порывом ветра пламя костра перекинулось на шалаш, где находились съестные припасы. За несколько минут все сгорело. Люди медленно умирали от голода. Оставалась одна надежда на спасательную экспедицию. Экспедиция Хоуита. Через 9 месяцев после исчезновения Бёрка Королевское общество Мельбурна забило тревогу. К центру континента устремились 4 спасательные экспедиции. В районе 2-го базового лагеря Бёрка партия Альфреда Хоуита наткнулась на валявшуюся в песке рукоятку ножа. Потом подобрали 2 пачки табака. Хоуит, теряясь в догадках, продолжил путь, а картограф Уэлч решил еще раз внимательно осмотреть окрестности. Неожиданно на берег Купер-Крика высыпала толпа бушменов. Лошадь Уэлча рванулась в их сторону. Туземцы кинулись в рассыпную. На месте осталась лишь 1 фигура в лохмотьях и разодранной шляпе. Человек молитвенно сложил руки, пошатнулся и упал. Уэлч осадил коня, спрыгнул на землю, подбежал к упавшему. «Боже праведный! Кто вы?» «Я Кинг, сэр». «Где Бёрк? Уилс?» «Умерли. Все давно умерли». Кинг заплакал и попросил еды. Придя в себя, он поведал о последнем акте драмы, разыгравшейся в пустыне. Акт последний. Выжить они могли только рядом с аборигенами, которые время от времени подкармливали белых пришельцев. Но туземцы скоро откочевали. Единственный способ выжить — это отправиться за ними по их следам. Но Уилс уже не мог двигаться. Он умер первым. Потом Бёрк. В пути при попытке догнать бушменов. Кинг пытался охотиться на попадавшихся ему ворон и ястребов. Выстрелы привлекли внимание туземцев, и они вышли ему навстречу. 2 месяца они заботились о Кинге, делили с ним еду, хотя сами жили впроголодь. Хоуит щедро одарил спасителей Кинга подарками. Затем он приказал выкопать из песка тела Бёрка и Уилса, погрузил их на верблюдов и доставил в Мельбурн, где первооткрывателей с почестями похоронили на городском кладбище. На могиле установили 34-тонный гранитный монолит с надписью «Роберту О'Хара Бёрку и Уильяму Джону Уилсу, соратникам, разделившим смерть и славу».